Слава Господу, дорогая церковь, нашему Богу слава за все, что нам дает, и за Слово Божие, и за братьев, и за псалмы. Но самое главное, друзья, что сегодня, вы знаете, я хочу поделиться тем словом, которое я получил 2 недели назад, оно уже не свежее, но оно очень актуально, я просто не могу вам об этом поделиться, потому что я сегодня как никогда это вижу в своей жизни, в жизни своих близких, вас. Это то слово, которое нужно тебе сегодня. Мы часто, друзья, говорим слово, которое, оно не самое важное. Но вы знаете, когда Господь, Он приходит, Он говорит самое то, то, которое должно прийти в твое сердце. Если ты его не исполнишь, ты просто останешься в стороне от Его благословения. Ты останешься в опасности. Ты просто будешь как тот человек, который уснул духовно, как те девы, которые уснули. Они ждали, они надеялись, но пришло время встретиться с Господом, и оказалось, не все в порядке у них. Понимаете, друзья? И Господь показал, когда я молился 2 недели назад, пришло такое слово и название проповеди. Я немножко уже делился на разборе слова, было очень странное, но оно именно такое и есть. Было интересное такое название. «Пожалей себя самого». Понимаете? И Господь так сказал, когда я молился, Он говорит, «Ты знаешь, что многие из моих детей думают, что не надо ничего радикального принимать в своей жизни. Ну, есть люди, выделенные Богом, которые как бы начинают приближаться к Богу, начинают ревновать, и Бог их ставит, они делают какие-то великие дела и приобретают награду. Но это не для всех. Можно спокойно жить, вот так молиться, приходить в собрание, делать добрые дела, спокойненько так сидеть, не выделяться, не дергаться, ну, не для меня, ну, есть некоторые, но мне это не надо». Мне лишь быть спасенным. И Господь сказал, я тебе даю проповедь, скажи им, что вот эти радикальные шаги, когда вот я говорил, что нам надо приближаться к Богу, нам нужно обратить внимание на свое духовное состояние. Сегодня уже говорилось, если нет жажды к молитве, это очень важно. Сколько ты молишься в день? Если у тебя нет такого чувства, Господи, знаете, сегодня у меня семья, мне так трудно уделить какое-то свободное время. И я жалею сегодня, Господь, мое время, когда я был одинок, я его просто прогулял. Когда у меня не было столько забот, я его просто провел вхолостую, Господь. А сегодня, когда мне трудно найти даже это время, я просто жду вот этого окошечка, чтобы пойти к Господу, знаете. И вот это время, которое идет, оно просто нас поджимает. И Господь говорит, смотри, время идет очень быстро. У тебя не так много времени принять решение, потому что жизнь пройдет очень быстро. И вы знаете, Он сказал такие слова, что многие христиане сегодня живут так, как вроде им никогда не нужно умирать. А когда они умирают, то они умирают, как будто никогда не жили на этой земле с Господом. Понимаете, Бог сказал, самое главное – это время. Вы упускаете время, когда не слушаете Бога. Время идет очень быстро, и оно ограниченное. Только то состояние, которое ты будешь иметь в момент, когда Господь придет за тобою, оно будет реальным состоянием духовным, с которым ты войдешь в небо. Это то, что я принял прямо на том месте. Он сказал, что если человек грешил, если человек не слушался Бога, но в конце жизни он все-таки найдет возможность приблизиться к Богу, смириться, и Бог даст ему возможность именно прийти в то состояние духовное, угодное Господу, и Господь придет за ним в это время, он будет зачислен и причислен как человеку, который познал Бога. Он войдет свободно в небо. Но если ты когда-то творил великие дела пред Богом, когда-то Бог действовал через тебя, но ты охладел, ты был обольщен, ты успокоился, перестал искать Господа, и Господь придет за тобою, и ты даже не слушал голос Духа Святого. Ты не смотрел на то, что у тебя нет жажды к Слову Живому. У тебя нет жажды молиться. У тебя нет такого состояния, что ты понимаешь, что живя в этом мире, ты живешь на территории врага. Вот так и было сказано. Мы живем на территории врага. Вот этот весь мир видимый, он существует для того, чтобы тебя увлечь и тебя увлечь от Христа. Чтобы ты сфокусировался не на поисках Господа, а чтобы ты сфокусировался на прелестях этого мира. Чтобы ты увлекся вот этими всеми вещами, которые он тебе предлагает, материализмом. И чтобы ты попечение плоти превратил в похоти. Представляешь? Бог не против, чтобы ты сегодня заботился, строил, покупал. Но пойми, если ты сегодня не ищешь Бога, ты потерял это в своей жизни, все это становится похотью. Ты одеваешься. Ты зарабатываешь деньги, ты обеспечиваешь. Вроде хорошее дело, Бог благословляет, но это уже похоть. Почему? Потому что ты потерял общение с Богом. Понимаете, вот так Господь сказал и такой, пожалей себя самого или пожалей себя в этой жизни. Приближаться к Богу нужно не для того, чтобы награду получить. Приближаться к Богу нужно потому, чтобы ты остался живой духовно и вошел в небо. От этого зависит то, будешь ли ты на небе или ты погибнешь в этом мире. Вы знаете, он мне показал такое место. Все думают, что, ну, мы спасены. Бог нас спас, все нормально. Если ходишь в церковь, все, ну только в вере пойдешь на небо. Да, многие так верят, друзья. Но это неправильно. Почему? Потому что Писание говорит очень много во многих вещах. Оно говорит, что противник ваш дьявол, вспоминайте, ходит, как рыкающий лев, желая кого поглотить. Писание говорит, что восстанут многие лжехристы и лжепророки, чтобы соблазнить, если возможно, кого, друзья? Избранных. Смотри. И тогда Господь говорит, ты думаешь, вот дьявол ходит, как рыкающий лев, ты думаешь, он бы ходил? Он бы старался приступать к тебе и там что-то обольщать тебя, пытаться обмануть, если бы он знал, что это все бесполезно. Что если нельзя христианина забрать от Бога, чтобы он погиб, разве бы он так старался, ходил, крутился вокруг тебя, если бы он понимал, что невозможно тебя забрать из того спасения, которое Бог тебе дал? Конечно, нет. Он ничего бы не делал. Но как только ты стал Детем Божьим, он приступает к тебе. Он побежденный враг. Но он очень искусный обольститель, который пытается увлечь тебя. Он хочет дать тебе чувство безопасности. Но когда ты смотришь на свою внутреннюю жизнь, ты видишь, Господь, что такое? Я не молюсь. Я не читаю слова, мне неинтересно. Господи! Почему в моем сердце вот эти страсти греховные, они приходят, я не могу их побеждать. Я не могу сдерживать свой язык. Я не могу контролировать свои эмоции. Господь, почему это так? Ты никогда не задумайся об этом. Когда ты остаешься один, наедине, никого нет в твоей комнате, тогда вот эта похоть, она начинает подниматься. И ты чувствуешь, ты раб. Понимаешь, ты должен понять, то есть посмотреть внутрь себя и осознать, Господь, я служу Тебе, но в моей жизни нет всего того, что мне сказало, что я в безопасности. Понимаете, сатана хочет увлечь тебя от этого. И когда ты не слушаешь голос Духа Святого, ты все больше и больше уходишь от Господа. И приходит тот момент, когда Он тебя окончательно так ударит, что ты можешь упасть и больше никогда не встать. Вот почему сегодня Господь говорит, обрати внимание. Смотри, были люди, которые были сильные. Ты сегодня сидишь, ты сегодня не молишься, ты думаешь, ты в безопасности. Ты выходишь из зоны защиты Бога, и ты просто находишься в той территории, где Бог тебя не защищает. Пойми, если у тебя нет посвящения, если ты не молишься, у тебя нет времени, когда ты даешь Богу, когда нет жажды, ты вне защиты Бога. Ты в той зоне, когда сатана, он уже готовит на тебя стрелы, он готов поражать тебя, чтобы еще больше не заложить тебя. Это тебе 100% говорю. 100%. Только тогда, когда ты скажешь, Господь, я хочу быть в безопасности. Господь, я хочу Тебя искать. Господь, я хочу Твоего живого слова. Защити меня, Боже. Я хочу, чтобы моя жизнь преобразилась духовная, чтобы я жил Тобой в этом мире. Только тогда Господь ведет тебя опять в ту зону, где полная защита. Ты защищен. Сатана ничего не может сделать. Он рыкает, он бегает вокруг, но ты защищен. Смотрите, такие люди. Самсон. О, куда нам до Самсона? Помазанник такой, да? Который такие победы совершал в своей жизни. И что? Когда он стал праздный в своей жизни? Когда перестал заботиться о том, чтобы ему не играть с этим грехом? Что произошло, друзья? Ему пришлось, вот этому великану духовному, силачу, он закончил жизнь самоубийством. Смотрите, какой позор! Тот, который должен был побеждать, совершать великие дела, ему пришлось быть без глаз. Ему сатана вырвал его глаза, и он убил сам себя, потому что другого пути ему не было. Посмотрите Давида, посмотрите других этих праведников, которым нам даже равняться некогда, которые любили Бога, но когда они только немножечко перестали бодрствовать, только немножечко, так сказали, ну сейчас я без Господа денечек поживу. Что произошло в их жизни? Они сильно упали, и потом всю жизнь платили за то, что они так сделали в своей жизни. Поэтому Господь прямо говорит тебе, спаси себя самого. Смотрите, вот этот сатана, он как вот этот рыбак. Вот такой Господь дал пример. Вы знаете, в речке есть много видов рыбы. Одни из таких рыбы, знаете, они очень-очень умные. Ее поймать очень тяжело. Рыбак, когда выходит, он только ночью выходит. И он специальные наживки бросает. И эти наживки такие изощренные. И он бросает. И должна быть полная тишина. И чтобы эту рыбу поймать, нужно все эти правила хранить. И то, когда она подходит, она берет с краечку. Так, и когда ее ловят, то она часто срывается. О, очень трудно эту рыбу поймать. Но вы знаете, есть глупая рыба. Есть рыба, когда ты сидишь, вот так с лодки смотришь, она на тебя и говорит, давай, давай, давай. И ты ей бросаешь любую наживку, она хватает, и ты ее прямо раз-раз ловишь десятками. А есть рыба, что даже на пустой крючок бросаешь, она к тебе хватает. Настолько глупая, настолько праздная, неосторожная, на пустой крючок она ловится. Вы знаете, мы часто напоминаем сегодня детей Божьих, которые готовы клюнуть на пустой крючок сатаны. Не надо никакой наживки, не надо никакой снотворки. Просто блестящий кусочек, этот крючок, который блеснул, и мы бросаемся на него. Почему? Потому что наши очи, они отстранились от Господа, чтобы искать Его. Мы просто беззащитные, друзья. И вы знаете, Господь мне также сказал о таких вещах. Сегодня, друзья, материализм. Вот это насыщаться, вот это приобретать. Хотя, с одной стороны, друзья, это то, что Бог дал нам право, мы должны работать, мы должны заботиться. Это дай аминь. Но пойми, дорогой человек, если ты сегодня не с Христом, и у тебя есть что-то, и ты что-то приобрел, это все не от Бога, а от сатаны. Пойми, пойми и прими это на 100%. Если ты имеешь много или что-то хорошее, большое, но ты не с Богом, вот это богатство, это тебе не Бог дал, это тебе сатана дал, потому что оно не приведет тебя в небо. Ты все это ставишь. Это не показатель того, что ты духовный. Поймите, если ты имеешь много, это не показатель, что ты имеешь много. В Африке люди, они никогда не будут иметь много. Никогда! Потому что они живут в бедной стране. Но когда они ищут Бога, они бедные, но не благословенные. Писание много говорит такие, когда мы читаем, «Имейте срам не сребролюбивы, довольствуйте тем, что есть». Здесь много вещей, которые говорят о том, что мы должны все свои заботы отдать нашему Господу. Что мы не должны заботиться о нашем теле, о нашей пище, как язычники, но должны больше заботиться о Царстве Божьем. То есть, хочешь сегодня, чтобы богатство пришло тебе от Бога? Хочешь быть сегодня богатым, чтобы это тебя не забрало от Бога? Ты должен прежде всего начать искать Бога. Может, ты не будешь иметь столько, сколько ты можешь иметь тогда, когда ты оставишь Господа и всю жизнь будешь в суете добывать, добывать, умножать. Да, ты будешь богаче. Ты будешь иметь много, но ты потеряешь самое лучшее и самое важное. Ты душу свою потеряешь. Приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. Понимаете, друзья, тут вот эта грань. Мы хотим, мы можем заботиться. И у нас, у украинцев, есть такая заповедь, обетование, что мы должны заботиться о ближних своих. И кто не заботится о ближних, тот хуже неверного. Мы берем это и начинаем заботиться из всех сил своих. Приобретаем все больше и больше суеты. А на Бога уже времени нет. И нам кажется, что это Бог нас благословляет. Но говорит, нет. Вот когда ты нашел Бога, когда жизнь в Боге у тебя появилась, когда ты чувствуешь, что ты в Господе, тогда давай, приобретай. Это все будет тебе не то, что повредить тебе. Но если этого нет, ты в очень опасном положении. Друзья, поверьте, это не то, что какая-то зависть. Я просто всех вас благословляю, кто что-то имеет, имеет еще больше. Но если у тебя нет Христа, это все будет тебе погибель. Сегодня христиан не мерите по вещам. Это все не имеет никакого значения. Это все ссор, это все пустота, это все то, что будет уничтожено. Это не мерка. Сегодня нашел Христа, сегодня Бог живет в твоем сердце. Ты двигайся вперед, значит, ты знаешь Бога. Хороший, интересный пример я слышал, хочу вам рассказать. Вы знаете, у охотников, охотники, они, когда тренируют охотничьих собак, да, у них есть специальное такое, ну, приспособление, называется резиновый электронный заяц. Это реально. Они его запускают. Там специальная настройка, и этот заяц начинает бежать. И собака, она начинает за ним бежать, и когда она приближается к нему, она никогда его поймать не может, потому что у него датчики, и он меняет все время направление и быстро бежит. И просто собаку тренируют, тренируют этим зайцем. И она глупая, даже не знает, что это не настоящий заяц. И с другой стороны, даже не понимает, что она его никогда не поймает. То есть практически она гонится за миражом. За миражом. И вот так интересный пример, который говорит, что сатана, он нам дает в этом мире мираж. Он тебе показывает мираж, за которым ты устремляешься. Ты отдаешь свою волю, свои силы. Ты начинаешь стремиться. Тебе кажется, вот ты сейчас его схватишь. Вот ты что-то такое получишь, что ты приобретешь. И ты гоняешься всю свою жизнь. И у него, знаете, много таких зайцев, разного света. Он их тебе просто бросает перед твоими глазами, чтобы начинал стремиться и гоняться за ними. Но ты их никогда не поймаешь. Это то, что не есть настоящее богатство. То есть, просто Бог сказал, скажи им, что сегодня время, когда мы живем в то время, когда ты можешь быть в великой опасности, твоя душа может быть в великой опасности. Смотрите, вот этот Лот, праведник. Мы хуже Лота, друзья, он размышлял о Боге. Но когда пришло время ему именно разделить тот суд, который пришел на эту землю, где он жил, то Бог ему сказал прямо, беги на эту гору, не оборачивайся, спасай душу свою быстрее, Лот, потому что ты погибаешь, ты просто спасаешься по милости Божией, как головня из огня. То есть практически праведник едва спасется. Лот был спасен едва. Ему только один путь послал. Спасай свою душу. Понимаете, друзья? И поэтому, что Господь хочет об этом сказать? Он хочет показать нам сегодня, что посмотри на свое духовное состояние. Понимаешь? Посмотри внимательно, изучи. И если ты чувствуешь, что у тебя есть там рабство греха, это ненормально. Это ненормально, если ты не можешь держать свой язык. Это ненормально, если ты кричишь каждый день в доме. Это ненормально, когда у тебя там похоти плотские, они приходят в твой разум, и ты сидишь и не знаешь, что тебе делать. Это ненормально, когда ты к компьютеру лезешь и лезешь на те странички, куда нельзя смотреть, и ты не можешь бороться с этим. Это ненормально, когда ты телевизор смотришь фильмы, которые нельзя христианину смотреть. Это ненормально, когда ты суетишься с утра до вечера, и у тебя нет времени помолиться Богу реально. Это ненормально. Это признаки, когда сатана, он готовится ударить тебя. Ты в опасности. Можешь это понять? Ты в опасности. Если ты ничего не предпримешь, ты просто погибнешь. Ты погибнешь, никто тебе не поможет. И есть такая поговорка, что спасение утопающего есть дело самого утопающего. Пока ты не подашь руку Христу. Знаете, если я утопаю, мне говорят, если я ничего не делаю, я утону. Но Христос тебе руку подает, говорит, давай руку, я тебя выму, иди вперед. Но иногда мы просто не хотим. Нам кажется, что все нормально, и мы идем на дно. Интересный стих, друзья, я выписал вам прочитать. Он, конечно, не христианский, но такой детский. Про Фому, может, кто-то знает. Мальчик Фома, но он как бы образ того Фомы неверующего. Тоже Фомой назван, потому что стих имеет такой же самый смысл. И он был тот, который никогда не слушал то, что ему говорили. Он всегда стоял на своем. И вот такая история про него. «Однажды приснился упрямому сон», то есть Фоме, сон приснился, «как будто шагает по Африке он, с небес африканское солнце печет, река под названием Конго течет», то есть идет по Африке. «Приходит к реке пионерский отряд, ребята Фоме у реки говорят, купаться нельзя, аллигаторов тьма». «Неправда», друзьям отвечает Фома, ну не слушает, ну, ему говорят, нет, он идет вперед. «Трусы и рубашка лежат на песке». Упрямец плывет по опасной реке. Близка аллигатора хищная пасть. Спасайся, несчастный, ты можешь пропасть. Уже дети кричат ему, спасайся. Но смотрите дальше. Но слышен ребятам знакомый ответ. Прошу не учить, мне 11 лет. 11 лет верующий. Это переводим сразу на наш язык. Уже крокодил у Фомы за спиной. Уже крокодил поперкнулся Фомой. И с пастью зверя торчит голова. До берега ветер доносит слова. Не пра, не ве. Аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Знаете, друзья, мне этот стих понравился. Я думаю, как это к нам можно применить, когда мы, видя свое духовное состояние, просто говорим, все нормально. Нет огня Духа Святого, нет желания молиться, нет желания поститься, Слово Божие не открывается, сухо, ничего нет в жизни. И мы спокойно приходим, и мы просто думаем, что Бог нас любит, все хорошо. Я вам еще один пример приведу. Я читал его сегодня, и Бог мне открыл. Помните, говорит апостол Павел в послании к евреям, «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь, и производящая злак, полезность для тех, для которых возделывается, получает благословение от Бога. Слава нашему Господу! Смотрите, мы как земля. Бог нас сделал той землей. И если на эту землю добрую многократно сходит вот эта дождь благодати, если ты ищешь Бога, если ты говоришь: «Господь, я не могу без Тебя, Боже, дай мне Твою живую воду, излей мне», как сегодня говорилось, мы должны быть жаждущие, «я не имею», Он начинает изливать на тебя. И только тогда на этой земле растут вот эти злаки полезному Богу, получает благословение от Бога. Смотрите, «а та», написано, «которая производит черни и волчицы, да, негодна, да, и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Смотрите, а вот тебе земля, была хорошая земля, да? Но что случилось? Туда дождь Божий не приходил, туда Господь не мог изливать вот этот дождь, потому что это хорошая земля, она не нуждалась Боге. И что случилось? Вместо хороших плодов там выросли вот эти сорняки. Сорняки. Вы знаете, когда на хорошую землю сходит Божий дождь, Божья вода, сорняки там не растут. Там растут только хорошие растения для Бога, злаки для нашего Господа. Потому что Божий дождь, он убивает все сорняки. А если сухая земля, пусть даже хорошая, но туда не приходит Божий дождь, там растут сорняки. Но не это самое главное. Смотрите, конец проклятия. Мы можем подумать, это не о нас. Это о каких-то там уже отступниках, которые ушли с церкви. Смотрите, что Павел говорит. «Впрочем, братья, я не думаю, что вы в таком состоянии, хотя и говорю так». О-о! Павел говорит: «Впрочем, я думаю, что вы в лучшем состоянии, но говорю так, потому что вы можете быть в таком состоянии». Вы понимаете, что Павел не отрицает, что я христианин, если у меня глаза закрыты, и я сижу, и ни о чем не думаю, я могу оказаться в том состоянии, как вот эта земля, которая производит терни и волчицы, и которая может быть проклята самим Господом. Господь знает. И поэтому Бог так вот проговорил и сказал: «Спасай себя самого». Вы знаете, последний пример. Израильский народ, когда он подошел к земле обетованной, да, ему нужно было переходить туда. И Господь сказал: «Идите туда, идите, там вы найдете покой. Вот там вы пойдете, и там будет благословение. Это то, что я вам приготовил. Вы уже не можете вот здесь ходить в пустыне, хватит. Вот если вы будете здесь в пустыне, то вы умрете». Это был только короткий путь к этой обетованной земле. А теперь идите вперед. Но знаете, они не захотели. Знаете почему? Потому что они посмотрели и увидели город Иерихон. Стены увидели большие. Увидели этих людей, этих врагов. И они не захотели идти, чтобы бороться за самих себя, чтобы им жить. Они сказали: «Нет, лучше мы пойдем назад, лучше в пустыне. Мы не хотим прилагать усилия, мы не хотим бороться, чтобы самим нам жить». Почему они погибли? Потому что они не хотели сражаться за себя самого. Они не хотели подумать за себя. Они не захотели что-то делать, чтобы кровью и потом бороться за свое благосостояние, чтобы им быть живыми. Бог им предлагал: «Идите, я вам помогу». Что Иерихон? Это препятствие, оно упадет перед вами. Я иду с вами. Идите, там ваше будущее. Но они не захотели. Им захотело оставаться там, в пустыне, и они все там погибли. Друзья, пусть Бог вас благословит. Я не пугаю, друзья. Я просто хочу вам сказать, это реальное состояние сегодня многих из нас. Но я смотрю, друзья, вот я начал менять свою жизнь. Но я вам скажу, эта неделя у меня была очень трудная, духовно. Знаете почему? Потому что я почувствовал, как тяжело. Сатана бросил против меня бронетанковые дивизии. Я просто, понимаете, когда я пошел, вот прямо вот так, как стена, я иду, а он просто, вы знаете, пойдешь за Богом, ты увидишь, насколько сатана сильнее ополчиться против тебя, насколько он будет выходить против тебя, чтобы остановить тебя, чтобы вот это твое решение, оно вот до этого момента, и все, и чтобы ты опустил руки и сказал: «Все, Господь, я не могу, это не для меня, я иду назад, я сяду и буду как все люди». Понимаете, друзья? Но это единственный путь, чтобы ты в своей жизни имел полную уверенность, что ты в руках Господа. Да, стены Иерихонские тебя встречут обязательно. Стены, но они упадут. Они упадут, если ты раз подойдешь к ним, обойдешь их 7 раз, на 7-й раз они упадут, обязательно упадут. Понимаешь? Но если ты останешься в пустыне, вот там в той зоне, где Бог тебя не может защищать, да, будешь есть ману, но это не настоящая пища Божья. Это пища, которая была дана только на время перехода к обетованной земле. А сейчас тебе нужна настоящая пища, которая исходит с неба, которая тебя оживит и даст тебе жизнь вечную. Друзья дорогие, пускай Бог вас всех благословит. Вы возлюбленные Божьи. Вы тех, кого любит Бог. Но сегодня сатана, этот мир, нам кажется, мы здесь поживем, мы здесь вот как-то обоснуемся, вот здесь как-то мы найдем свое счастье, свою радость, как-то вот здесь вот так и с Господом, и как-то тут гармония, и Бог, и мир. Мир – это твой враг. Послание Иакова говорит такие слова тоже. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога». Кому это он говорит? К верующим. Это не к миру говорит. Он говорит, вы верующие, вы знаете, что вы, когда дружите с миром, вы стали как люди, которые изменили Богу. И он говорит такие слова. Исправьте сердца двоедушные, обратитесь к Богу, и Он к вам приблизится. Понимаете, друзья? Это те вещи, которые ты должен разрешить в своей жизни. Если ты сделаешь к Нему шаг, Он явится тебе и избавит тебя от тех опасностей, которые тебя сегодня окружают. Помолимся Ему славу за все. Аминь.